В свое время я его отослал и вручил тебе на воспитание, ибо моя жизнь была не слишком примерна, и здесь, как по этой, так и по другим причинам, он вырос бы дикарем. Ты сделал больше, чем я надеялся и даже желал, и чуть было не превратил Луисита в отца церкви. Иметь святого сына льстило бы моему тщеславию, но мне было бы тяжело остаться без наследника моего дома и имени, который дал бы мне милых внучат, а после моей смерти распоряжался бы моим имуществом. А ведь я горжусь тем, что приобрел его умом и трудом, а не плутнями и мошенничеством. Может быть, убежденный в том, что Луис и в самом деле поедет обращать в нашу веру китайцев, индейцев и негритят Маниконго, я решил жениться, дабы умножить потомство. Тут мои глаза, естественно, остановились на Пепите Хименес, ибо она вовсе не из чертовой породы, как ты думаешь, а прелестнейшее создание, более святое, чем сами небеса, и отличается скорее страстностью, чем кокетством. Я столь хорошего мнения о Пепите, что если бы ей вновь было 16 лет, и она жила бы под тиранической властью матери, а мне было бы 80 лет, как дону Гумерсиндо, то есть смерть уже стояла на пороге моего дома, я женился бы на Пепите, чтобы, умирая, видеть улыбку этого ангела-хранителя, принявшего человеческий образ, и чтобы оставить ей мое положение, имущество, имя. Но Пепите уже не 16 лет, а 20. Она не порабощена своей пройдохой матерью, да и мне не 80, а 55. Наихудший возраст, когда начинаешь чувствовать, что ты порядком потрепан. Легкая одышка, кашель, ревматические боли и прочие хвори одолевают меня. Однако, черт подери, если я имею хоть малейшее желание умереть, я думаю, что не умру и через 20 лет. А так как я на 35 лет старше Пепиты, сам посуди, какое горькое будущее ожидало бы я с таким крепким стариком. Через несколько лет супружества она уже возненавидела бы меня, несмотря на всю свою доброту. Именно потому, что она добра и умна, она не пожелала выйти за меня замуж, несмотря на мою настойчивость и упорство. Как же я ей теперь благодарен. Жаль, тщеславие, уязвленного ее презрением, притупляется при мысли, что вместо меня она полюбила моего сына, мою кровь. Если нежный плющ не желает обвиться вокруг старого источенного червями ствола, пусть, говорю я себе, он поднимается по этому стволу к молодой ветке, к зеленому цветущему ростку. Да благословит их Бог, и да процветает их любовь. Я не только не верну тебе мальчишку, но удержу его тут, если понадобится, даже силой. Я решился бороться против его призвания. Я уже мечтаю увидеть его женатым. Я помолодею, глядя на милую чету, соединенную любовью. А что будет, когда они подарят мне ребятишек? Вместо того, чтобы ехать миссионером и посылать мне из Австралии, Мадагаскара или Индии новообращенных, черных, как сажа, или желтых, как дубленая кожа, толстогубых и раскосых, не лучше ли остаться проповедовать дома и подарить мне целый выводок юных христиан, белокурых и розовых, бескрылых херувимов, похожих на Пепиту? Новообращенных из дальних стран пришлось бы держать на расстоянии, чтобы они не отравили мне воздуха. Мои же внучата будут благоухать для меня райскими розами, играть со мной, целовать и называть дедушкой, влезать ко мне на колени и шлепать меня ручками по лысине, которая уже намечается. Что поделаешь? Когда я был в расцвете сил, я не думал о семейных радостях. Но теперь, когда я близок к старости, если уже не состарился, то раз я не собираюсь стать отшельником, я с нетерпением готовлюсь к роли патриарха. И не думай, что я намерен ждать, пока зародившийся роман созреет сам с собой. Я буду трудиться для того, чтобы он созрел. Продолжая твое сравнение, ты превращаешь Пепиту в горнило, а Луиса в металл, я подыщу, а вернее уже нашел, кузнечные мехи или паяльную трубку для раздувания огня, чтобы металл расплавился поскорей. Это паяльная трубка Антониона, кормилица Пепиты, хитрая, скрытная и преданная наперсница своей госпожи. Мы с Антонионой уже поговорили, и от нее я знаю, что Пипита влюблена без памяти.